Одним из фаворитов госпожи Симонидзе был Марсель Швоб. Марсель Швоб – один из крупных французских прозаиков, символистов анархического направления. Она не могла понять, отчего его голос не доходит через головы дурацкой публики Пале-Рояля и Нувате. Нувате – парижский театр, в котором шли легкие комедии. До огромной народной массы она никогда не пропускала случая показать, на чьей стороне находятся ее несколько назойливые симпатии. В сущности, со Швобом происходило то же самое, что с ней самой. Какое-то проклятие отделяло его от той толпы, для которой он творил каждое свое слово. Вот так же и госпожа Симонидзе со все возрастающей остротой ощущала, что она отрезана от целого мира. А между тем, разве она не была на стороне рабочих, которых встречала на улице с инструментом в сумке за спиной? Но как же им было сговориться? У них не было общего языка. Госпожа Симонидзе наконец познакомилась со Швобом, и она с жаром рассказывала Катерине о молодой актрисе, жене своего любимца. Та даже как-то пришла к ним в гости. Она показалась Катерине очень красивой. Катерина стала мечтать о том, как она будет актрисой и женой знаменитого писателя. Кто к ним привел этого высокого и худого человека с черной бородой-клинышком, цветом лица, который люди привозят из колонии, и огромным лбом? Катерина потом никак не могла вспомнить. Он был у них раза 3-4 и говорил об Аргентине. Девочка из разговора поняла, что Аргентина – это и есть та страна, о которой она неизменно начинает мечтать, когда произносит имя Мирбо. Прижавшись к матери, она слушала рассказы о лесах Гран-Чака, о тропических равнинах, где над травой высотой в 2-3 метра летают колибри. А в один прекрасный день вместо птиц начинают летать искры внезапно вспыхнувшего пожара. С каким пылом гость описывал пламя. Он называл дни, когда огонь царствовал над горизонтом своей красной Пасхой. Он говорил о книгах, которые там читал, о своей коллекции знакомых. У Катерины не хватало духу попросить его показать ей своих бабочек. Она понимала, что человек этот очень беден, и госпожа Симонидзе разговаривала с ним с особенным пафосом. Она говорила о том, как ей бы хотелось жить вот так, вдали от цивилизации, с этими примитивными народностями, не знающими страшных машин, эксплуатации, кровавого режима буржуазии. Гость покачивал головой, и Катерина следила за тем, как на его высоком лбу от работы мысли выступают жилы. Она понимала не все, что он говорил, и когда он переставал рассказывать об Аргентине, она еще оставалась в этой стране чудес, где горластые обезьяны, крокодилы и пумы украшали уже знакомый пейзаж, так ей нравившийся во всеобщей географии Элизе Реклю, которую мать ей читала вслух. Эти посещения, особенно последние, произвели на нее глубокое впечатление. Хотя ничего удивительного тогда не случилось, но все было как-то торжественно, точно перед важными событиями. Он говорил о своем детстве, и Катерина с трепетом представляла его себе таким же, как она, ребенком, товарищем, с которым она разглядывала бы картинки в атласе, делила бы свои игрушки. Ведь он приходил бы к ней в гости, играл, и она бы целовала его, чтобы согреть после холода на улице. И ему бы дали хлеба с маслом и какао. Разве у него тогда уже были такие жилы на детском лбу, там, в деревне, в Арденнах, где он пас стадо и часами, задумавшись, сидел на таинственных берегах болота? И когда в Париже булочник Карбе бил его за то, что он шел в булочную кружным путем. А позже, в Седане, когда он, 13-летний, стоял перед мартеновской печью, голый по пояс, измученный слишком тяжелой работой, страшным дыханием угля и огня. А Алжир, фабрика солдатской обуви, тюрьма где-то в глубине страны, Тяжкая работа в каменоломне, лихорадка, больница. Катерина видела слезы на глазах матери. Она не совсем понимала, о чем говорят, что должно было свершиться. Это было вечером. И, как всегда, кроме первого раза, госпожа Симонидзе, Катерина и гость были одни. Он гладил волосы ребенка и говорил о том, как странно, что он здесь. Он живет очень бедно, где-то на окраине. У него девочка, немного старше Катерины. Ее зовут Сидони. Он зарабатывает у кожевника 20 франков в неделю. Ему нужно бы комнату для его научной работы. Но ведь приходится платить за неделю вперед. Катерина больше не слушала. Она ревновала к Сидони, и ей хотелось ее видеть. Была ли Сидони в Аргентине? Госпожа Симонидзе, как это она ухитрилась, дала гостю денег. Катерина в этом была уверена. Ей было немножко стыдно и страшно, потому что она боялась, что он вдруг бросит деньги на пол и произнесет ужасные слова. Но вот он стоит неподвижно, он сейчас уйдет. Какой он жалкий! На раскрытой ладони лежит золотой, 20 франков. «Спасибо, мадам», — говорит он, — «здесь хватит и на чемодан, но нам больше нельзя встречаться». Рука зажала золотой, как оружие. Госпожа Симонидзе, дрожащая, стояла у дверей и только сказала: «А после?» «На это, мадам, мало шансов. Разве как знать? Если не придется спасать свою голову». В доме повсюду стояли цветы, и когда госпожа Симонидзе осталась одна, она вдруг почувствовала, что они ей невыносимы. Она ходила по квартире и выбрасывала цветы. Ей было как-то легче от этого. Останавливалась перед зеркалами. Ребенку, которого она забыла уложить спать, она сказала: «Неужели, Катюша, я такая некрасивая? Или, может быть, я уже старая?» В день святого Николая господин Дэвис принес Катерине кукольный дом из 4 комнат с полной обстановкой, даже с кастрюлями, блюдами, тарелками в кухне. Чудо, а не дом! Госпожа Симонидзе очень рассердилась на него за этот подарок. Она отказалась поставить его вечером на туфли девочки в камине. Она считала, что это идиотство, и передала дом прямо Катерине. И в присутствии расстроенного господина Дэвиса объяснила дочери, что святой Николай и Рождество — обман, повторяя, что нет ни Бога, ни святого Николая. Но что, тем не менее, Катерина обязана поцеловать господина Дэриса и поблагодарить его. Катерина послушно поцеловала господина Дэриса. Она была очень смущена и смотрела в сторону, пока господин Дэрис бормотал, что он тут ни при чем, что это Боженька, за что его вполне отчетливо обозвали дураком. А он рассердился, ушел весь красный и дулся 4 суток. После 4 дней он появился чрезвычайно смущенный и старался загладить свою вину подарками и цветами. Госпожа Симонидзе, все так же презрительно с ним разговаривая, предусмотрительно его простила, ибо все утро без конца ходили поставщики. Декабрь — месяц разорительный. Господин Дэрис умолял, чтобы ему разрешили поужинать сегодня с госпожой Симонидзе и ее дочкой в большом ресторане на бульварах. Ему это позволили. Госпожа Симонидзе в этот вечер была особенно хороша. На девочке было платье из такой же тафты, как у матери. Из окна Катерина увидела карету господина Дэриса. Дэрис валился в квартиру, и горничная в чепчике успела предупредить мадам, что с мосье должно быть что-то случилось. Мосье неважно выглядит. Дэрис, развалившись на вычурном кресле в будуаре, не выпускал из рук развернутый патри. «Патри» — вечерняя реакционная газета того времени. И действительно, по одним только жирным заголовкам можно было понять, что что-то случилось. Куда уж тут ужинать? Сегодня днем в палату депутатов была брошена бомба. Виконт де Монфор как раз собирался выступить, и количество убитых еще неизвестно. Конечно, анархист. Опять этот Равашоль. Бог знает, как это отразится на бирже. А Дэвис играл как раз на повышение. Шарль Дюпюи вел себя как герой. Он председательствовал и непосредственно после взрыва произнес: «Господа, заседание продолжается». Пока что на трибунах от женщин и детей осталась одна каша. «Каша», — повторял Дэвис, и рукой, с которой он забыл снять перчатку, описал светло-желтый круг, как будто мешал эту кашу в воображаемом котле. Уже называли имена погибших. Генерал Белло, барон Жерар, граф Ланжуне, аббат Лемир. Ну, этого за дело. Но что это? Неужели опять начнется, как в 1892 году? Покушение на улице Клиши, бомба у Вэри, теперь уже и в Бурбонском дворце. Завтра мы все взлетим на воздух. Анархиста арестовали? Спросила госпожа Симонидзе. Вероятно. Арестовали вообще всех. Так должно быть. В куче и его прихватили. Катерина очень огорчилась, что одевалась зря. И потом она находила, что все это недостаточная причина, чтобы лишать ее удовольствия. Госпожа Симонидзе, очевидно, была с ней согласна, так как она поправила прическу перед зеркалом и сказала голосом полным томности уроженки Кавказа: «Успокойтесь, мой друг. Мне сегодня необходимо шампанское. Пока мы будем одеваться, пойдите, купите мне камелию. Платье без цветка всегда выглядит как-то незаконченно». Дэвиса с трудом удалось выпроводить. Когда было окончательно выяснено, что никаким чудом госпоже Симонидзе уже не вернуть блеск исчезнувшей молодости, когда зеркала показали ей бесконечное количество морщинок вокруг глаз, преждевременно обвисшую шею, когда ушла последняя надежда, и она прикинула, как жалки оставшиеся у нее средства, перед ней встал вопрос, не взять ли Елену из элегантного пансиона, в котором та воспитывалась. Ни одной минуты она не подумала о том, что существуют школы более дешевые, где могли бы учиться обе девочки. Катерина принималась в расчет не больше котенка, но чтобы позволить Елене не менять образа жизни, пристрастная мать продала все, что она только могла продать. Продала кружева, драгоценности. Мало-помалу госпожа Симонидзе отдала все, что у нее было. О ворте уже давно и речи не было. Даже домашняя портниха скоро оказалась слишком большой роскошью и звонила у дверей Симонидзе, тщетно добиваясь денег. Открывая ей дверь, Катерина утверждала, что матери нет дома, и со стыдом слушала жалобы портнихи. Если мадам Симонидзе не может разом выложить все 50 франков, она ведь могла бы давать по 10 франков. Все же лучше, чем зря ходить по 50 раз за своими деньгами, когда надо работать, чтобы прокормить семью. Да, на пятый этаж, шутка ли? Катерина избегала ее взгляда. Но этот пятый этаж тоже стал не по карману. И тогда началась жизнь по меблированным комнатам, потом по гостиницам, из которых приходилось в один прекрасный день выезжать, после того, как прислуга и хозяева неделями преследовали их взглядами. А какой страх приходилось переживать каждый раз при выходе и входе в гостиницу. Вот сейчас спросят. Лестница горит под ногами. И как быть с бельем? Когда Елену взяли из школы, они только что переехали в семейный пансион около Люксембурга. Ей было 14 лет, и вела она себя как дама. Ее школьная форма продержалась еще некоторое время, и Катерина с завистью сравнивала свое и ее белье. Каждый день Елена упражнялась на рояле в гостиной и пела вокализы. Очень скоро она стала центром внимания пожилых дам и лицемерных молодых людей, для которых она играла Шопена, свой коронный номер. Катерина подолгу сидела в углу гостиной возле чахлой пальмы в горшке. В комнате стоял полумрак. Хозяйка пансиона смотрела за тем, чтобы яркое солнце не проникало в комнату, даже когда мадемуазель Елена была у рояля. Она ведь все равно играет по памяти. А от солнца может выгореть мебель, кстати, стоявшая в чехлах. Катерина чувствовала, как в ней подымается что-то нехорошее. Все, что было дано сестре и чего у нее никогда не будет, заставляло ее чудовищно страдать. Но в особенности музыка. Она умоляла мать, чтобы ей давали уроки музыки. Но это, правда же, было невозможно. Катерина, как воришка, пробиралась в гостиную, когда там никого не было, подымала крышку рояля, подолгу смотрела на пожелтевшие клавиши. Иногда она дотрагивалась до них рукой и вздрагивала. Мало-помалу она смелела. Раз как-то госпожа Симонидзе застала ее за роялем. Она играла романс, который они слышали в кафе «Шантане». Они были там все втроем накануне, но им пришлось поспешно уйти от того, что к Елене пристал сосед. Вот когда госпожа Симонидзе пожалела, что в былые лучшие времена не позаботилась о Катерине. Она велела Елене давать ей уроки музыки. Для Катерины это было ужасным унижением. Она ненавидела сестру, но в то же время она страстно любила музыку. Кстати, Елена терпеть не могла возиться с младшей сестрой. Она убивала ее своим презрением от того, что та не могла сразу играть Грига. По правде сказать, Катерина с поразительной быстротой, не зная еще нот, начала играть все, что угодно. Со всей неточностью и промахами человека, играющего на слух. Это тоже злило старшую сестру. Она отталкивала Катерину и садилась играть как следует. Кроме того, уроки быстро обрывались. От того, что в гостиную приходили молодые люди, которые ухаживали за Еленой. Провинциалы, только-только покинувшие родной дом и по настоянию родных, поселившиеся в пансионе, чтобы они не могли водить к себе женщин. Они происходили из католических семейств, носили высокие крахмальные воротнички и пышные галстуки с золотой булавкой. Подарок к первому причастию. Они вели себя очень корректно, но лицемерно. Невзначай нагибались над волосами Елены, трогали ее руки, когда на этажерке с нотами приходилось рыться в упражнениях черни и разорванных польках, чтобы найти песни Моцарта или Генделя. Песни эти оттеняли необычное контральто Елены. Оно звучало так прекрасно, что даже Катерина ощущала его чужеземную прелесть. Катерине было только 10 лет, когда у нее появилось жгучее любопытство по отношению к мужчинам, заглядывавшимся на сестру. Это причиняло ей страдания более тяжкое, чем зависть к музыкальным способностям Елены. Она ходила гулять в Люксембургский сад совсем одна. Ей в голову не приходило возиться с детьми ее возраста. Она боялась их шумных игр, она считала их ребячливыми и часами бродила по саду, пока сестра сидела в гостиной. А мать, зимой часто до вечера не встававшая с постели, читала, читала без конца, разбрасывая по всей накуренной комнате окурки. Нет, Катерина ходила в этот сад не ради детей. Она выбирала укромные уголки не потому, что ей хотелось быть одной, но из-за тех, кого она там встречала. Прислонившись к дереву, она делала вид, что стоит просто так, задумавшись, а на самом деле наблюдала за влюбленными. Или же в часы, когда сад оживлялся, она бродила по той части его, которая находится между террасой и перекрестком Медичи, и смотрела на группы смеющихся и болтающих молодых людей, как на мир, полный веселых тайн. А эти женщины, с такой непонятной дерзостью присоединявшиеся к ним, платья на них такие модные, что они снились Катерине по ночам. А какие они напудренные, намазанные, какие у них красные губы! Она очень отдалилась от матери после приезда Елены. Но в 1897 году их сблизила общая страсть. Возмущение по поводу свидания в Кронштадте и франко-русского альянса. Франция — страна свободы, союзница русских палачей. Госпожа Симонидзе говорила, что царь потребует от Феликса Фора выдачи всех иммигрантов, революционеров, нигилистов. Девочка в ужасе просыпалась по ночам. Она чувствовала, что на земле становится тесно, и что скоро некуда будет спрятаться, что скоро уже будет невозможно, как бывало, просто переодеться и перебежать охраняемую границу, чтобы спастись от кошмара той или иной страны, вырваться из Средневековья и очутиться в сегодняшнем дне. Катерина возненавидела Феликса Фора. Они больше не выезжали из Парижа. Это было самой существенной переменой в жизни семьи Симонидзе. Даже летом, когда город пустел, когда молодые люди покидали Люксембургский сад и его заполняли кормилицы, домашние хозяйки с детьми, которые без песка пекут песочные пирожки и сосут камушки, даже тогда горизонт Катерины оставался без перемен. Как-то раз она застала Елену около фонтана Медичи с неизвестным ей, Катерине, молодым человеком. Это было для нее ударом. Она почувствовала презрение к сестре и быстро убежала. Летом за Табальдотом вместо католических юношей, ухаживавших за Еленой, сидели иностранцы. За столом Катерина невыносимо страдала. Пятна на скатерти, кольцо для салфеток, разговоры — все было для нее пыткой. И когда в конце августа решено было переменить резиденцию, она отнеслась к этому как к приятной экскурсии. Она безвыездно жила в этом пансионе уже полтора года. Все это время господин Симонидзе очень аккуратно высылал деньги. И за пансион всегда было уплачено в срок. Возможно, что в августе он куда-нибудь уезжал, на дачу, может быть. Но вдруг денежный перевод опоздал на 3 недели, и госпожа Жилот, хозяйка пансиона, отпускала насчет госпожи Симонидзе такие замечания, что как только пришли деньги, госпожа Симонидзе заплатила и съехала. На этот раз семья сняла одну большую комнату в отеле, кровати было только 2. Конечно, Катерина спала с матерью. Ей это было физически настолько неприятно, что когда тушили лампу, она тихонько начинала плакать. Лампа была большая, керосиновая, и настолько усовершенствованной системы, настолько современной, что как только она начинала коптить, приходилось звать коридорного, потому что дамы этой системы никак не могли освоить. Коридорному было лет 20. Убирая комнату, он часто засучивал рукава. Катерина смотрела на его руки и угадывала под рубашкой мускулы, которые ей напоминали статуи в общественных садах. Но Альфред, всегда норовивший неожиданно зайти в комнату к дамам, смотрел во все глаза только на Елену. А Елена даже не замечала, что он существует. На улице она интересовалась студентами политехнического института. В 1898 году они переезжали раза 4-5 из гостиницы в гостиницу, из пансиона в пансион. Табльдоты чередовались с обедами у себя в комнате, приготовленными на спиртовке, которую приходилось поспешно прятать, когда кто-нибудь стучал в дверь. А эти завтраки в дешевых ресторанчиках, когда, чтобы не выйти из бюджета, надо 10 раз прикинуть, что заказать. Периодически госпожа Симонидзе утверждала, что можно жить только в пансионе. По крайней мере, каждый день обедаешь. Но зеленые бобы с нитками и все тот же соус с каперсами были так противны, что они, что же делать, все-таки возвращались к дешевым ресторанчикам. Еда плавала в сале, телятина жестковата, в пирожках можно было найти все, что было недоедено накануне, а дешевое рубленное мясо, а сухой сырок, который вам кладут на тарелку и говорят: «Надеюсь, вы будете довольны», голосом, не терпящим возражения. Случалось, что в конце месяца ходить в ресторан 2 раза в день было уже не по карману, и они засиживались в кафе за чашкой кофе с солеными сушками. Случалось, что в конце месяца они не выходили из комнаты. Уж лучше обойтись банкой варенья. Госпожа Симонидзе читала и курила. Елена просто курила. Катерина, прижавшись носом к стеклу, смотрела в окно. Ни госпожа Симонидзе, ни Елена ни разу не подумали о том, что они могли бы работать и тем улучшить свое положение. Деньги сваливались с неба при помощи почты. Они приходили издалека, от проблематичного господина Симонидзе, у которого были нефтяные источники. С жизнью эти деньги никакой связи не имели. По правде сказать, дамы над этим просто не задумывались. Деньги то приходили, то не приходили. И все тут. После какого-то числа начиналось ожидание почтальона. Возникало опасение, что письмо, извещавшее о последней перемене адреса, не дошло до Тифлиса, и что его пришлось пересылать в Петербург или Турцию. Когда деньги наконец приходили, госпожа Симонидзе проявляла максимальную для ее предусмотрительность и покупала разом несколько сот папирос. В прошлый месяц она осталась без папирос, а это приводило ее в такое нервное состояние, что когда она 3-4 часа не курила, у нее начинали дрожать руки. Улица Блес-де-Гоф — улица спокойная, и вначале семья Симонидзе обращала там на себя внимание, от того, что они иностранки, от того, что они вставали в полдень и позже, целыми днями не выходили из дому, много принимали, особенно мужчин, курили, эксцентрично одевались, а квартира их была такая пустая, что поставщики справлялись у привратницы, можно ли отпускать товар в кредит. Но с течением времени они стали неотъемлемой частью пейзажа. В доме номер 7 появились новые жильцы, художники, и пошли сплетни о них. Госпожа Симонидзе заговорила раз как-то с девочкой из первого этажа, сидевшей на окне. Мать вмешалась в разговор и краснела от удовольствия, так как госпожа Симонидзе льстиво утверждала, что ребенок, как две капли воды, похож на одну из великих княжон. Прислуга с третьего этажа, который пристал какой-то тип на улице Рен, дрожа попросила случайно встретившуюся ей Катерину проводить ее, и соседи нашли, что это было очень смело со стороны Катерины согласиться. Словом, улица приняла их в свое лоно. Мало кто из старых знакомых госпожи Симонидзе остался ей верен. Только несколько соотечественников-эмигрантов. Остальные все были знакомые Елены. Подруги по пансиону, проездом в Париже, парижанки. Те недолго поддерживают отношения с подругами, если они на самом деле менее знатны и богаты, чем это казалось в пансионе. Двоюродные братья подруг бывали чаще. Бывали приятели этих двоюродных братьев. Елена была, несомненно, хороша, хотя здоровье у нее было слабое, и у нее иногда портился цвет лица. Среди всего этого Катерина чувствовала себя ужасно одинокой и несчастной. Квартирка была маленькая. Когда Елена принимала гостей, а госпожа Симонидзе валялась у себя в капоте, читая и зевая, Катерине некуда было деваться. Она в раздражении уходила, чтобы освободить место для этих людей, которые пришли не ради нее. В 15 лет она подружилась с одним из эмигрантов, бывавшим у ее матери. Некий Церетели, коммивояжер, продававший краны. Госпожа Симонидзе говорила, что вот настоящий революционер. Но большей частью Катерина бывала одна. Среда, в которой вращалась старшая сестра, вполне соответствовала ее вкусу, воспитанному в Сан-Ремо. Елена любила военную форму, и ее друзья, по крайней мере те, которые бывали часто, все обучались в Сен-Сире. Или, во всяком случае, принадлежали кругу, в котором преобладает военное влияние. Молодые католики очень сдержанные. Правда, случалось, что каким-то образом через знакомых в латинском квартале приводили какого-нибудь турка, того, например, который сделал Катерине предложение, когда ей было 14 лет. Но чаще всего в трех комнатах на улице Блес-де-Гоф бывали юноши между собой довольно схожи, мысли, принципы которых были прямо противоположны тому, что Катерина переняла от матери или чего она додумалась сама, помимо матери.